Глава 12. Какие бы грандиозные планы я ни строила, последующие дни оказались одуряюще скучными. А я уже запамятовала про суровые ограничения, которые накладывала на меня невозможность передвигаться нормально. Впрочем, пусть я и была нетерпелива, но все же понимала, если я хочу полностью посвятить себя поискам убийцы, нужно еще немного подождать, пока не заживет лодыжка. На утро после визита инспектора Джонса Майло уехал в Бетфордшир, так что мне оставалось только хромать по квартире в компании Винельды. Немало времени я провела за чтением желтой прессы, у Винельды имелась внушительная коллекция газетенок, в поисках любых улик, которые могли насобирать эти начисто лишенные остроумия журналисты. Я рассудила так. Узнать о жизни подозреваемых будет очень полезно. Через неделю я знала о них гораздо больше, чем сама хотела. Но ничто из этого не казалось мне хоть чуточку важным. Как я и подозревала, о Джеймсе Харкере прочитать можно было немного. Ну, от случая к случаю он появлялся в светских хрониках как гость какой-то знаменитости или на одном из мероприятий. Чаще всего его видели в компании сестер Эклс. На некоторых фотографиях Марджори или Фелисити по очереди висели у него на локте. В общем, он был милым и воспитанным молодым человеком. И я в очередной раз взгрустнула из-за того, что жизнь его прервалась таким неожиданным и жестоким образом. Баек о грехах лорда Данмора, разумеется, хватало с лихвой. Так как я принципиально избегала сплетен, то ни одной не слышала и даже удивилась, насколько разнообразными представали в них злодеяния Виконта. Надо сказать, конечно, что они стабильно перемежались с упоминаниями о различных благотворительных взносах, и это не давало его репутации скатиться от запятнанной к абсолютно безнадежной. Удивило меня и то, как редко упоминалось в статейках миссис Гармонт. Может, дело в самих газетах, которые были у Винельды на руках, да и номера мне попадались относительно свежие, а может, они просто разошлись. Вполне возможно, она надоела Дармону, или же сама устала от его выходок. Ведь тяжело, когда мужчину, которого ты любишь, раз за разом видят с другими женщинами. «О, здесь есть кое-что о мистере Найджеле Фостере, мадам!» Прерывая мою мрачную задумчивость, Винельда протянула мне газету. Она с неподражаемой радостью прочесывала страницу за страницей в поисках пикантных подробностей обо всех, кто замешан в деле. Ничего особенно важного в заметке не содержалось. Звезда теннисного корта Найджел Фостер, который несколько месяцев, находясь за границей, пропустил Уимблдон после прошлогоднего поражения, вчера также не решился взять в руки ракетку, а вместо этого в компании Баррингтонов отправился кататься на яхте. «Ну, Винельда», — вздохнула я, откладывая номер в сторону, — «кажется, мы добрались до конца нашей стопки». «Сходите купить еще?» — спросила Винельда с надеждой. Я поднялась и размяла окостеневшую шею. «Нет, слишком много, я просидела на одном месте. Думаю, на сегодня достаточно. Итак, голова кругом». «О, кажется, в моей комнате есть газета, которую я еще не читала», — воскликнула она. «Сейчас принесу». Зазвонил телефон. Винельда дернулась в сторону коридора, но я опередила ее и, махнув рукой, сказала: «Я отвечу». Что ж, теперь я могла ходить без тросточки и очень надеялась, что никогда не увижу эту проклятую штуку снова. «Алло», — произнесла я, гадая, кто бы это мог быть. Я не позволяла себе надеяться на звонок Майло. Он очень редко звонил из поездок. «Алло, Эймори?» «Да. Это Мэйми Дуглас Хьюз». «О, здравствуйте!» — обрадовалась я знакомому американскому голосу по ту сторону провода. «Как поживаете?» «Хорошо, спасибо. Я звоню узнать, как ваша лодыжка?» «Гораздо лучше, спасибо. Уже могу ходить без тросточки. Очень рада это слышать. Тогда сразу перейду ко второму делу. Понимаю, приглашать уже довольно поздно, но очень надеюсь, что вы сможете в обед заскочить ко мне на чай». «С удовольствием». Отозвалась я мгновенно. Очень хотелось сменить обстановку, да и к тому же представлялась замечательная возможность пообщаться с одним из гостей на этом смертельном балу, как окрестили его традиционно лишенные воображения журналисты. Изначально в прессе сообщалось, что мистер Харкер покончил с собой. Причины назывались самые разные, были совершенно абсурдные, но почти все намекали на некую страсть, с которой, увы, не сложилось по-человечески. После того, как следствие заключило, что мистера Харкера убили, догадки стали еще нелепее. Например, по одной из популярных в прессе теорий, в Лондоне появился некий безумный охотник за драгоценностями, чьей подлинной целью была кража знаменитого бриллианта Данморов, а мистера Харкера он убил по ошибке. Вестей от миссис Баррингтон или инспектора Джонса я пока не получала. Я была уверена, что все внимание миссис Баррингтон посвящено подготовке к похоронам племянника, а инспектор Джонс... Ну, тут оставалось лишь строить догадки, но интуиция подсказывала, что он сам ждет от меня полезной весточки. До сих пор я не могла решить, как собрать информацию непосредственно из первых рук, так что приглашение Мэйми пришлось очень кстати. «Хватит с меня исследований. Я жажду действий». «Чудесно!» — воскликнула она. «В 4. Жду с нетерпением». Я положила трубку и вернулась в гостиную, где Винельда согнулась над, видимо, тем самым журналом, который забыла у себя. Завидев меня, она виновато его закрыла. Я быстро подошла, стараясь сделать вид, что ничего особенного не происходит, даже несмотря на то, что Винельда побледнела, как смерть. Она была милой девушкой, но назвать ее проницательной или ловкой у меня бы язык не повернулся. Очевидно, она старалась что-то от меня скрыть, а если это так, то речь, скорее всего, о Майло. Сомнений нет, она наткнулась на очередной сенсационный доклад о его появлении на балу вместе с Элен Рено. Прежде чем я успела задать ей вопрос, прозвенел звонок. «Я открою, Винельда», — сказала я и снова вошла в коридор. «Кто бы это мог быть?» У меня не было ни малейшей догадки. Я открыла дверь и увидела последнего человека, которого ожидала за ней увидеть. «Лорд Данмор?» Пробормотала я, с трудом скрывая удивление. С тех пор, как я отправила письмо с благодарностью за цветы, от него не поступало никаких вестей. «Здравствуйте, миссис Эймс», — произнес он, снимая шляпу. «Входите же», — пригласила я машинально и шагнула назад. Лорд Данмор вошел в коридор. Перед тем, как снова посмотреть на меня, он оглядел черно-белый мраморный пол и обои в серую полоску. «Надеюсь, я не навязываюсь...» «Что вы? Как ваша лодыжка? Идете на поправку?» «Да, уже намного лучше, спасибо». Мне было интересно, зачем он пришел, и ответа не пришлось долго ждать. «Я проезжал мимо и подумал, что вы, возможно, не откажетесь прокатиться со мной». «Проезжал мимо, как же? Такой чудесный день!» — продолжал Данмор. — Я слышал, что ваш муж уехал по делам и решил, что компания вам не помешает. — Как быстро расходятся новости. Любопытно, кто же ему сообщил о том, что Майло уехал в Бетфордшир? — Мы можем поехать за город. Я знаю несколько мест с изумительным видом. Мы бы перекусили, а потом, замолчав на полуслове, виконт пожал плечами, перекусим, мол, а там мало ли что может случиться. Меня изумила его прямота. Я слышала, что виконт действует быстро и уверенно, но ничего такого все-таки не ожидала. «Лорд Данмор, благодарю вас, но я не нахожу это возможным». «У вас уже назначена другая встреча?» «Да», — ответила я, — «уже назначена другая». «А что насчет завтра?» Я колебалась, не хотела показаться грубой, но было важно расставить все точки над «и». «Я ценю ваше предложение, но не думаю, что это хорошая идея». «Но вы, конечно, не чураетесь моей компанией», — поинтересовался он с улыбкой. Вопрос, конечно, абсурдный. Однако именно эта улыбка странным образом выдала его неуверенность в себе. «Уверена, милорд, в вашей компании было бы просто прекрасно. Но вы же понимаете, как эта поездка будет воспринята». «Я думал, вы не следите за светскими хрониками». «Но это не значит, что я хочу, чтобы там порочили мою репутацию». «Порочили репутацию?» Брови его ползли вверх. «Из-за простой поездки со мной?» Мы оба понимали, что он предлагает нечто большее, чем простую поездку, и оба же решили избегать этого в разговоре. «Ведь я замужем, в конце концов», — сказала я, подчеркивая то, что нисколько в этом не нуждалась, но несчастлива, как я слышал. «Даже если бы это было правдой, нет никакой разницы», — произнесла я чуть жестче. Данмор улыбнулся уголком рта. «Для большей части женщин разница есть». «Я не вхожу в эту большую часть, милорд», — отозвалась я хладнокровно. Тут он расплылся в теплой улыбке, которая сразу сняла все напряжение в разговоре. «Нет, конечно, нет. Прошу меня извинить, если оскорбил вас ненароком». «Нисколько». Заверила я, словно мне каждый день делали подобные предложения. «Еще раз повторю, я ценю ваше предложение, но, боюсь, вынуждена отказаться». Данмор добродушно кивнул. Во всяком случае, я надеюсь увидеться с вами еще раз. Вы придете ко мне на бал на этих выходных, правда? Вы хотите сказать, что следующий бал состоится, как и планировалось? Наверное, это было грубо с моей стороны. Но я поразилась, что Викон собирается организовать новую вечеринку так скоро после того, как на последней произошло убийство. Однако его, похоже, позабавил мой вопрос. Наверное, нужно было бы отменить вечер, но в него уже вложено немало сил. Да и отмена — это всегда так утомительно, вы не находите? Полагаю, вы правы, — уступила я. Что точно не утомительно, так это приятное оправдание собственной бестактности. Так вы придете? Я помедлила. Обещаю держать себя в руках. При этих словах в его глазах мелькнул озорной огонек, и я поняла, что лорд Данмор никогда не держит себя в руках дольше необходимого. Я постараюсь. Учитывая обстоятельства, я просто не могла пропустить этот бал, однако не хотела выказать слишком большой энтузиазм. Отлично, отлично. Виконт пошел к выходу, я последовала за ним. Он надел шляпу, повернулся ко мне, протянул руку и нежно пожал мою ладонь. «Вы просто поразительная женщина, миссис Эймс», — сказал он. «Мистер Энди вас не заслуживает». «Спасибо», — поблагодарил я, не придумав лучшего ответа. «С нетерпением жду нашей следующей встречи. Хорошего дня». На этом он ушел. Я закрыла входную дверь, все еще не понимая до конца, что же все-таки сейчас произошло.